Глава 61. Милада. «Проходи. Разговор есть». Вместо приветствия. «Плохой знак. Большой босс не в духе». Кирилл старается тихонечко исчезнуть. Ловлю на себе его взгляд. В нем много всего, но меня задевает жалость. Не люблю, когда это чувство направлено на меня. Надеваю на лицо маску, прячу хорошее настроение под панцирь. Пока Глеб его не убил, но может. Пусть мои теплые лучи счастья не вылезают наружу. «Глеб, можно к тебе? У нас произошли...» — врывается в кабинет Таня, забыв поздороваться. «Видимо, действительно что-то важное. Нельзя, Таня!» Резко и грубо обрывает помощницу босс. Его раздражение становится очевидным. Сложив перед собой на столе руки, прожигает Таню недовольным взглядом. Нет сомнений, что претензии Глеба адресованы мне. Но срывает он злость на помощнице. «Привет», — произношу одними губами. Таня в ответ кивает. «Глеб, может, ты меня выслушаешь?» Таня тоже злится. Тон становится холодным и деловым. «Может, это ты меня услышишь? Я сказал, что занят. Выйди из моего кабинета. Придешь, когда я позову», — повышая голос. Округлив наигранно глаза, Таня за натянутой улыбкой попыталась спрятать обиду. Пожав плечами и скривив губы, чтобы видела только я, она покинула кабинет. «Я противен тебе», — поднимается из-за стола, прячет руки в карманы. «Я точно знаю, что ни одним движением мимических морщин не выдала себя. Глеб то ли догадался о моих чувствах, то ли просчитал. Он обходит меня, закрывает дверь. Тебе правду ответить, как своему любовнику, или подлезать как начальнику? Если он обо всем знает, то свои эмоции можно не скрывать. Следи за языком, Милада. Я не в том настроении, чтобы терпеть твой сарказм». Я и так догадалась, что он не в настроении. Но терпеть грубость после вчерашней ночи не готова. Моя злость стремительно набирает обороты. Я готова возненавидеть Глеба за то, что он растоптал мои лучи света. Уничтожил то тепло, что грело меня вчерашнюю ночь и все утро. «Глеб Владимирович, я не думаю, что мы сработаемся. Моего жизненного опыта недостаточно, чтобы подстраиваться под ваше настроение». В голосе нет эмоций, только усталость и разочарование. «Вы больше не сможете замотивировать меня на совместное сотрудничество». Желваки на его челюсти танцуют танец ярости. «Не ожидал, что я решу сбежать?» «Прекрати выкать!» — рычит раздраженно. Он подходит к столу, резко разворачивает ноутбук. Что-то из канцелярии летит на пол, но эта мелочь не стоит нашего внимания. Я сразу узнаю запись. Зачем? Нахрена он в этом рылся? К горлу подступает тошнота. Мне не хочется смотреть запись. Мне не хочется возвращаться в тот день. «Почему ты не сказала?» Требовательным тоном. «Какой в этом был смысл? Откуда у мужчин эта потребность все контролировать? Уверенность, что они с проблемами справятся лучше, чем женщина? Смысл? Правда, какой смысл что-то обсуждать с мужчиной, с которым ты просто трахаешься?» Подходит, грубо хватает за лицо и смотрит мне в глаза. «Между нами только секс, да, Милада? Тебе не интересно, почему в моей жизни не будет детей? Тебя не отталкивает мое отношение к женщинам? Алена ведь так подробно расписала все мои темные стороны. В его глазах улавливаю боль. Давлю порыв залезть в его прошлое. Не хочу погружаться в его эмоции. Не сейчас. Мне опять станет плохо. Слишком глубоко я опустила этого мужчину себе в душу. От этого меня разрывает изнутри. Испорченное утро, истерзанная душа. Нет больше тепла и света внутри. Я о них догадываюсь, спокойно отводя его руку. Со своими любовницами разбирайся сам. Я не собираюсь прятаться за твоей спиной, стравливать тебя с твоими женщинами. Глеб словно целенаправленно все рушит, а я не останавливаю. Пусть ломает, рушит, сжигает, сможет построить что-то на этом пепелище. Чтобы я в нем разобрался, я должен владеть информацией. Не выношу, когда действуют за моей спиной и что-то скрывают, нависает надо мной, почти касаясь носом моего лба. Твоя служба безопасности отлично справилась. Ты не духовный наставник, чтобы я тебе исповедовалась. Хотела добавить, что я не действую за его спиной, но вспомнила о Ване, его болезни и своем молчании. Тебе стало плохо. Плохо потому, что ревнивая сука решила открыть тебе глаза на правду. Глеб, она соврала? Нет. Мне стало плохо, потому что меня окунули в это дерьмо и заставили нахлебаться. Я выплыла, если ты не заметил. Я никогда не смогу залезть в твою голову, закрывая глаза и растирая пальцами переносицу. Извини, что сорвался. Улавливаю момент, когда он надевает маску, закрывается от меня. Возвращайся на рабочее место. Я не хочу лишиться еще одного секретаря. Не дает вставить и слова. Перенеси все встречи, вернусь после обеда. Обходит меня и покидает кабинет.